Матерь Агни-йоги. Сколько поводов можно найти для того, чтобы омрачиться тем, что происходит вокруг? Но все эти поводы – самообман, ибо ни один из них не стоит того, чтобы закрыть вход для луча. Ведь это равносильно раскрытию ворот для вторжения тьмы. Каждым чувством или эмоцией, звучащей на низшей шкале, открываем себя воздействием тьмы. Допустимо ли это?